Глава первая. Настало время высечь Бога. Капитан Йен Тефе ступил в Божью камеру с лакированным ларцом филигранной работы в руках. По палубе растекалась кровь. Она хлестала из раны прислужника. Тот содрогался, растянувшись на полу. Бог распростерся в железном кольце. Сковывавшие его цепи ушли в пол. Лекарь Омал бормотал над раненым, а Бог, выпуская язык промеж красных губ, хихикал в железную плиту, которой припечатался ртом. Священник стоял над Богом, вплотную придвинувшись к кольцу. Еще двое прислужников в ужасе застыли у противоположной стены. Тефи опустил ларец на заваленный воспитательными инструментами стол и повернулся к священнику, Крою Энса. «Объясните», — велел он. Энса ощетинился. Номинально он был не ниже рангом, чем капитан. Но дело касалось праведника, и в данном случае у Тефа было больше полномочий. «Оскверненный отказался выполнять приказы, поэтому я велел Драйну его наказать», — сказал священник. Он перевел взгляд на длинную железную пику, лежавшую за пределами Божьего кольца. Кровавая дорожка тянулась от нее к прислужнику Драйну. «Оскверненный схватил пику, когда Драйн воткнул, затащил прислужника в кольцо, укусил и отпустил. Только тогда я приказал втянуть цепи и прижать его к плите». Не отводя взгляда от священника, Тефе обратился к лекарю Омлу. «Как прислужник?» «Оскверненный отхватил от него кусок», — ответил Омл, — «с плеча. Кость выдрана, сосуды разорваны, большая кровопотеря. Я остановлю кровотечение, но рана серьезная. Лекарю Гердеру придется взять лечение на себя. Его навыки в этой области куда лучше моих». «Почему его здесь нет?» «Не было времени позвать», — ответил Энса. «Лекарь Омл как раз проходил мимо, когда произошло нападение. Он оказался в камере, как только услышал крики». «Прошу прощения, лекарь Омл», — сдержанно кивнул Тефе. Тот кивнул в ответ. «С вашего позволения, мне нужно отвезти Драйна в лазарет». «Действуйте», — согласился Тефе. «Священник, если вы не против, пусть ваши прислужники помогут лекарю». Энса жестом отослал подчиненных. Повторять им не пришлось. Драйна подняли с пола и быстро унесли из камеры. Капитан остался наедине со священником и Богом. Тефе поднял с пола пику и внимательно осмотрел наконечник. «Я хочу знать, как это случилось, священник», — проговорил он. «Я уже рассказал, что произошло, капитан», — напряженно ответил Энса. «Вы рассказали, что произошло. А я хочу знать, как это случилось», — отрезал Тефе. Он покачал пику в руке, прикидывая вес. «Откуда она взялась?» «Из запасников», — ответил Энса. «Я велел принести ее, когда оскверненный отказался выполнять приказы». Тефе притронулся к наконечнику. «Вы проверили ее перед использованием?» – спросил он. «Это излишне. Все инструменты сертифицированы епархией. Все воспитательные инструменты из железа второй выделки, капитан. Так и должно быть, и вы это знаете». «Судя по всему, вы очень сильно верите в епархию», – заметил Тефе. «Раз не считаете нужным проверять свои принадлежности». «А вы не верите», – выпрямился Энса. Капитан едва не сорвался в богохульство. Уж в этом вопросе священник был достаточно компетентен. «Сомневаетесь в епархии, капитан?» Тефе бросил быстрый взгляд на священника, но отвечать не стал. Он еще раз взвесил в руки пику и яростно ткнул распростертого бога, направив режущее ребро в спину. Древко изогнулось. Наконечник с усилием прошелся по коже бога. Прикоснулся к ней, но не рассек. Бог еще раз хихикнул. Теперь хрипло. Священник широко распахнул глаза. Тефе отдернул пику и швырнул за пределы кольца. Оружие упало между ними священником. «Я не сомневаюсь в епархии, священник Энса», — пояснил Тефе. — «Я сомневаюсь в остальных. Вы же знаете, что торговцев и поставщиков товаров для флота больше интересуют деньги, чем собственные души. И вы должны понимать, что прибыль, которую можно получить, сбывая железо третьей выделки под видом второй, для них определяет разницу между хорошим месяцем и плохим». С пола донесся тихий напев. «Третья держит, вторая ранит, первая убивает», — прошипел Бог и опять хихикнул. Священник уставился на пику, а затем перевел взгляд на капитана. «Я допрошу интенданта», — сказал Энса. «Он отвечал за снабжение. Он обязан проверять подлинность сертификатов». «Интендант Уссе мертв», — резко ответил Тефе, «как и трое его подчиненных, и еще 10 человек из нашей команды. Погибли в последнем сражении у Амин-Кура. Если виновен он, будьте уверены. Наш Господь призвал его к ответу. Вам больше не нужно о нем тревожиться. Но каковы бы ни были его грехи, именно вы, священник, предпочли принять фальшивые сертификаты епархии на веру. И теперь ваш прислужник может поплатиться за это жизнью». «Если и так, он прибудет с нашим Господом», — сказал Энса. «Что, безусловно, замечательно», — согласился капитан. «Но в его возрасте, полагаю, не столь радостно». Он пнул пику, и та покатилась к священнику. «Ее уничтожить», — велел капитан. «Помолитесь над пеплом. А затем проверьте остальные инструменты, все до единого. Мне нужен полный отчет завтра к 4 утра». «Так точно, капитан», — немного помолчав, сказал Энса. «Это все». Энса, казалось, удивился. «Моя помощь не потребуется?» — спросил он. «Это работа капитанов», — отрезал Тефе, — «а не священников». «Очень хорошо, капитан», — скованно согласился Тефе. «Оставляю ее вам». «Погодите», — окликнул Тефе и указал на Бога. «Ослабьте цепи». «Капитан». «Ослабьте цепи», — повторил Тефе. «Я хочу, чтобы он мог сесть». «Я возражаю, капитан», — запротестовал Энса. «Оскверненный должен быть как можно ниже». «Когда я с ним закончу, он и будет ниже некуда», — заверил Тефе. «Ну уже, священник». Энса подошел к рычагам, которые управляли цепями, и снял блоки. «Он все еще лежит», — заметил Тефе, выждав несколько секунд. «Да», — согласился священник. «Но теперь по собственной воле». «Хорошо, можете идти». Священник вышел. «Ты можешь подняться», — объявил Тефе. «Сесть не значит подняться», — ответил Бог. «Тогда ты можешь сесть». «Железо прохладное», — сказал Бог. «Нам и так нравится». «Как знаешь». Пожал плечами Тефе и вернулся к столу. Он взял ларец и, подойдя с ним к Богу, остановился почти у самого кольца. Затем капитан опустил на пол ларец, так, чтобы Бог его увидел. «Знаешь, что в нем?» — спросил Тефе. «Сокровище», — шутливо прошептал Бог в пол. «Так и есть», — подтвердил Тефе и склонился, чтобы открыть ларец. Взгляду открылась плеть, на которой поблескивали вкрапления металла. Бог зашипел, протяжно и печально. «Ты еще ее не видел, потому что до сих пор не давал повода ею воспользоваться. Поэтому я объясню тебе, что это», — сказал Тефе, бережно доставая плеть и выставляя ее рукоятью вперед. «Рукоять сделана из кости Бога, которого мой Господь убил своими руками. Я слышал, что Господь вытащил эту кость из тела Бога, когда тот был еще жив. Не знаю, все ли правда». «Мы знаем, где здесь правда», — прошипел Бог. «Ремни выделаны из кожи Бога», — продолжил Тефе, игнорируя реплику. «Того же самого, чья кость служит рукоятью. Кожу сняли, когда Бог был еще жив, и это известно наверняка». «Мы его знали», — сказал Бог, не меняя позы. «Того Бога, которого убил твой. Мы чувствовали его боль. Мы дивились тому, как долго твой Бог его истязал, отрывая отраставшие кости и кожу. Как долго его поддерживали отчаявшиеся последователи. Им было невыносимо видеть своего Бога в таком состоянии, но они не могли без него жить. Это было ужасно. Твоему Богу досталась чудесная плеть, которую он оплатил верой и жестокостью. Ты понятия не имеешь, какова истинная цена того, что у тебя в руках». «Боги часто делают то, чего никогда не понять их последователям», — сказал Тефе. «Но зато я понимаю, что ни кости, ни кожа Бога в этой плети так страшат тебя. Тебя пугает вот это». Он указал на металл, вплетенный и утопленный в кожаные полосы. «Да», — прошипел Бог. «Железо первой выделки», — продолжал Тефе. «Как сказано в ваших скрижалях, рожденное в сердце звезды в момент, когда оно умирает и растворяется во тьме. Не то, что сошлось потом, чтобы сплавиться в ядре зарождающихся планет. Не то, что выковано в третий раз людьми в своих горнилах». Он поднес плеть поближе, чтобы Бог мог хорошенько ее разглядеть, но при этом осмотрительно держал ее за пределами кольца. Бог от нее отшатнулся. «Взгляни на железо», — велел Тефе. «Само по себе бесформенное, но вставленное, вделанное в плеть. И как ты сказал, железо третьей выделки держит, второй ранит, первый убивает». Тефе опустил плеть обратно в ларец. «Не знаю, почему так. Почему железо первой выделки может убить Бога? Знаю только, что может. И знаю, что боги боятся смерти больше, чем люди. Этой плетью я могу убить тебя, Бог». Бог приподнял голову. «Ты не зовешь нас так, как другие», — заметил он. «Не называешь оскверненными. Мы слышали это и раньше. Хотелось бы услышать, почему». «Ты мне служишь». «Но ты не обращаешься к нам по имени», — сказал Бог. «Я не идиот», — ответил Тефе. «Назвать Бога по имени — значит дать ему власть». «Ты его даже в мыслях не произносишь», — улыбнулся Бог и опустил голову на железную плиту. «Мысли у меня совсем о другом. Я думаю вот о чем. Ты должен поклясться, что будешь выполнять приказы», — сказал Тефе. «Что доставишь нас в Трискел, где нам надлежит быть к утру». «И зачем нам это делать?» — спросил Бог. «Потому что ты в подчинении», — напомнил Тефе. «Никто из людей нами не командует», — заметил Бог. Тефе запустил руку под рубашку и вытащил свой талант — железный вензель на серебряной цепочке. Он протянул его к Богу. «Не вздумай со мной шутить», — осклабился капитан. Ты отлично понимаешь, что это за знак. На этом корабле у меня талант командира. Это значит, что на борту этого судна мое слово имеет ту же силу, что и слово Господа. Хоть ты и Бог, ты все же его раб. А раз ты его раб во всем, на борту этого корабля ты и мой раб. Я приказываю тебе от имени Господа. И сейчас мой приказ доставит нас в Трискилл». Тефа спрятал талант под рубашку. «Сколько людей на корабле?» — спросил Бог. «Сейчас 380 душ», — ответил Тефа. Праведник покинул зов епархии 6 месяцами ранее, имея на борту 420 человек, но сражения и болезни уменьшили их число. 380 бравых ребят», — произнес Бог. «Да». «Так попроси их выбраться наружу и хорошенько толкнуть», — улыбнулся Бог. «Не сомневаюсь, к утру вы доберетесь до Трискилла». Тефа вытащил из ларца плеть, немного постоял и обрушил на Бога удар. Металл рвал кожу существа. Бог заорал и отдернулся, насколько позволяла цепь. Из раны засочилась божественная кровь. «Один удар за это», — сказал Тефе, и через мгновение снова обрушил на Бога плеть. «И еще один за прислужника Драйна». Капитан свернул плеть, как есть, с кровью и кусочками плоти, опустился на колени и сложил обратно в ларец. «Если прислужник умрет, ты ответишь и за это». Бог попытался рассмеяться, но получилось лишь всхлипнуть. «Все горит». «Горит огнем. О да», — согласился капитан. «И будет гореть. Ты сам знаешь, что раны от железа первой выделки не заживают без благости верующих. Раны загноятся и станут глубже, как и боль. Тебе будет все хуже и хуже, а потом ты умрешь, если только не поклянешься, что будешь мне подчиняться». «Если мы умрем, вы все здесь погибнете», — сказал Бог. «Если ты умрешь, наш Гавриил пошлет сигнал бедствия, и нас вскоре заберут. Мне придется ответить за корабль, но правда будет налицо. Наш Господь не терпит строптивых слишком долго». Тефе указал на ларец с плетью. «Это ты и сам должен хорошо знать». Бог ничего не ответил. Он лежал на плите, в страданиях стуча зубами. Тефе стоял, спокойно ожидая ответа. «Пусть это прекратится», — сказал Бог, помолчав. «Подчинись мне», — приказал Тефе. «Мы доставим тебя в Трискилл или куда там тебе нужно», — пообещал Бог. «Пусть это прекратится». «Поклянись», — упорствовал Тефе. «Мы уже сказали, что доставим», — завопил Бог. Он весь изогнулся и превратился в нечто атовистическое, отвратительное, живое упоминание о том, что, заставив служить себе остальных богов, Господь вместе с именами забрал и их формы. Но вскоре Бог перестал биться о плиту и вновь принял порабощенную форму. Тефе опустился на колени, раскрыл жертвенный нож, который носил в кармане куртки, и, не переставая молиться, вонзил себе в левую ладонь. Правую капитан подставил снизу, чтобы собрать кровь. Когда налилось достаточно, он вступил в кольцо и опустил руки на раны Бога, омывая их своей кровью, позволяя благодати сотворить чудо. Бог снова закричал, но через мгновение умолк и далее молчал. Тефе сделал свое дело и торопливо покинул железное кольцо, ни на секунду не забывая о том, что цепи ослаблены. «А теперь», — сказал он, зажимая ладонь, чтобы остановить кровь, — «доставь нас в Трискилл». «Мы сделаем, как сказали», — заверил Бог, тяжело дыша. «Но нам нужно отдохнуть. Трискилл далеко, а ты нас изранил». «У тебя есть время до 8-й склянки собачьей вахты», — решил Тефе. «Подтвердил, что понял и подчиняешься». «Да-да», — послушно ответил Бог, снова падая всем телом на железную плиту. Тефе взял ларец и вышел из камеры. Снаружи его поджидал Энца с прислужниками. «У вас кровь», — заметил он. Бог согласился выполнять приказы, — сказал Тефе, оставляя его слова без внимания. «Убедитесь, что к 8-й склянке он будет готов к работе. До тех пор я позволяю ему отдохнуть». «Но сперва мы должны воспитать его за прислужника Драйна», — напомнил Энца. «Нет», — возразил Тефе. «На сегодня хватит его воспитывать. Мне гораздо важнее, чтобы он отдохнул, чем вам снова наказать его. Все ясно?» «Да, капитан». Тефе направился в свою каюту, чтобы вернуть ларец на место. Потом прошел на мостик, где его дожидался Нил Форн, старший помощник. «У нас есть двигатель?» – спросил Форн, когда Тефе подошел достаточно близко, чтобы вопрос не достиг лишних ушей. «Как минимум до Трискилла», – сказал Тефе и повернулся к рулевому, Штралю Тебби. «Вы видите Трискилл, рулевой Тебби». Тебби помолился над проектором, и часть пространства на мостике заполнила звездная карта. Праведник был показан условным знаком в дальнем углу, а Трискилл по диагонали куба на противоположном. 60 световых лет», — определил Форн, всматриваясь в проекцию. «Как ни крути, серьезное расстояние. Неудивительно, что Богу потребовалось передохнуть». «У нас свои приказы, Нил, как и у Бога», — сказал Тефе, потирая левую ладонь. В ней пульсировала боль. «Оставайтесь на местах. Я вернусь до ужина». Капитан покинул мостик. Пошел в лазарет посмотреть, как у лекаря Гардера обстоят дела с прислужником Драйном, и заодно обработать свою рану.